При всей широте тематики и многообразии жанров, в которых выступал Парандовский, нетрудно выделить сферу особого притяжения его интересов. Это культура Древней Греции и Рима, итальянский Ренессанс, а также назвать излюбленный жанр — эссе. Свободная форма эссе оказалась как нельзя более подходящей для писательской манеры автора «Алхимии слова», которая позволяет совмещать талант художника с эрудицией ученого. Кстати, у него было звание профессора, он читал одно время лекции по античной культуре и сравнительному литературоведению в Люблинском католическом университете, который присвоил ему незадолго перед смертью степень почетного доктора. Эта форма порою встречается у Парандовского не в чистом виде, проникая в его художественные произведения, или же, напротив, вбирая в себя черты романа, рассказа, повести. Прекрасным примером билетаризованного эссе может служить «Олимпийский диск». Как обычно, Парандовский чрезвычайно заботился о художественной стороне своего произведения. «В первой редакции, — вспоминал он, — «Олимпийский диск» открывала старательно сделанные фразы. Ею я начинал описание Алфея, Олимпийской реки, истоки которой в Аркадии. Мне очень нравился этот фрагмент, и позднее он был напечатан отдельно. Но для Олимпийского диска не годился, стал отходом, стружкой, не вошел в создаваемую вещь. У него был совершенно иной характер. Он мог бы скорее быть использован в эссе, нежели в беллетристическом произведении, и совершенно не гармонировал с атмосферой книги. А атмосфера эта была выражена уже первой фразой, той, которой начинается книга и по сей день. Тщательной шлифовкой стиля Парандовский добился большой пластичности изображения, и его книга по праву может быть названа словесным рельефом на сюжет 76-х Олимпийских игр. И в «Олимпийском диске», и в давнем кратком этюде об Аспасии, 1925 год, и в написанном спустя 30 лет подробном жизнеописании Петрарки, Парандовский твердо придерживался одного принципа — ревностной верности фактам. «С большим трудом и сожалением решаюсь я заполнять собственными домыслами те или иные пробелы в достоверных сведениях, и пока есть надежда, стараясь учесть даже самые беглые указания», — признавался он. На солидном фундаменте исторической и филологической основательности Парандовский возводил легкое и привлекательное здание художественной прозы. Теперь уже с известным отступлением от времени мы имеем возможность целиком обозреть это здание, строившееся на протяжении 6,5 десятилетий. И мы видим, что создано оно настоящим мастером, глубоко проникшим в тайны алхимии слова и неизменно черпавшим вдохновение в высоких гуманистических идеалах, которые вынашивались человечеством с давних пор. Объясняя разницу между трудом ученого и трудом писателя, Парандовский указывает в статье «Работа над Петраркой», что наиболее существенное отличие заключается в самой трактовке предмета, где один цитирует различные мнения о спорных проблемах, прежде чем высказать собственные суждения, другой дает готовые решения в ходе цельного, непрерывного повествования. В случае с Петраркой задача биографа одновременно облегчается и усложняется тем, что великий поэт сам позаботился передать грядущим поколениям собственный портрет, таким, каким хотел его видеть, запечатленный в специально отобранных посланиях. Часть своей корреспонденции он сознательно уничтожил. В слове, читанном в Риме во время его венчания лавровым венком, и диалогах, тайны в письме к потомкам. «Коли ты услышишь что-нибудь обо мне, хотя и сомнительно, чтобы мое ничтожное и темное имя проникло далеко сквозь пространство и время, то тогда, быть может, ты возжелаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя. Суждения обо мне людей будут многоразличны, ибо почти каждый говорит так, как внушает ему не истина, а прихоть. И нет меры ни хвале, ни хуле. По этому поводу Прандовский замечает. Петрарка считал, что потомки будут гораздо более требовательными к нему, чем современники, и хотел предстать перед нами в праздничном наряде. Польский писатель сумел показать создателя бессмертных сонетов и в момент триумфа на Капитолии, и в годы скитаний, и в часы работы, размышлений, и в минуты смятения, скорби. Петрарка изображен гениальным поэтом и философом-гуманистом, страстным трибуном, родоначальником европейской культуры Возрождения. Еще в начале XIX века горячий поклонник творчества певца Лауры Константин Батюшков писал о нем. Он заслужил славу трудами постоянными и пользою, которую принес всему человечеству, как ученый, прилежный, неутомимый. Он первый восстановил учение латинского языка. Он первый занимался критическим разбором древних рукописей, как истинный знаток и любитель всего изящного. Не по одним заслугам в учености имя Петрарки сияет в истории итальянской. Он участвовал в распрях народных, был употреблен в важнейших переговорах и посольствах. Наконец, Петрарка сделался бессмертен стихами, которых он сам не уважал, стихами, писанными на языке итальянском или народном наречии. Он и Данте открыли новое поле словесности своим соотечественникам. В книге Парандовского Петрарка до последнего вздоха вникает в сокровенный смысл Одиссеи и умирает над строками поэмы Гомера. Сцена эта как бы символизирует собою, что новое время, выразителем которого был Петрарка, именно в античности черпало свои идеалы высшей культуры, высшего стиля жизни, свободы и презрения к изжившим себя формам жизни Средневековья.